Это я его убила. Следователь с усталым лицом пишет время от времени, бросая на нее любопытные взгляды. Известная артистка влипла в историю. Стас мертв. Его покрыли белой простыней и унесли. На полу капли засохшей крови, похожие на краску. Значит, вы вышли на кухню, там плакали, а когда вернулись, обнаружили Жданько на полу. Он сполз с кресла, сквозь рыдание повторяет она. Я ничего не поняла. Зачем я вышла? Это я его убила морально. Я убью себя. У нее истерика. Она хватает нож, удар. Следователь успевает перехватить ее руку. На пол с тупым стуком падает нож. Ее ладони в крови. Возбуждено уголовное дело. Малявина — свидетель. 1978 год. Нет ничего прекраснее, совершеннее, лучше, искреннее Христа. Если есть истина вне Христа, а Христос вне истины, я пойду за Христом, нежели за истиной. Эти слова Достоевского она напишет в дневнике в ночь перед арестом, спустя 5 лет после самоубийства Стаса. Это дело прекращалось 2 раза, и вдруг Малявина, актриса Мосфильма, признана виновницей в убийстве актера театра имени Вахтангова Жданько. А в 1978 году и осуждена к 9 годам лишения свободы. Кто хотел ее посадить? За что? Может быть, мать Стаса, которая просила о возбуждении дела? Театр? Она не диссидентка, но явно кому-то как кость в горле. Она вспоминает постоянные обыски на квартире, после которых исчезли дневники, самиздат трудов Бердяева, Солженицына, любовный бред с политическими страстями. Грубые нары — это уже не театральная декорация. Малявина в простом платье, телогрейке. Она все принимает, понимая, что все неспослано Богом не случайно. Бутырка, Краснопресненская тюрьма, Воронежская, Ростовская, колония в Можайске. Актрису сразу ставят на место. Это там ты чистенькая, а здесь обычная баба. Красивая длинноногая девка, похожая на фотомодель, зовет ее с нижних нар. «Спускайся, чайку попьем». Она спускается, девку угощает черной густой жидкостью, а потом заваливает ее на нары. Малявина с размаху бьет по красивой морде, и девка от неожиданности падает на пол. Кобел, так называют в тюрьме женщин, считающих себя мужчинами, решил сделать из артистки ковырялку. Не вышло. Слабым здесь трудно, но им помогают. Если слабый становится предателем, его уничтожают. Сильный становится еще сильнее. Те же заключенные, но на сцене. Самозабвенно играет любовь, шекспировские страсти. Малявина за кулисами смотрит спектакль, который поставила. Заключенные играют так, как будто за ними нет преступления. Души распахнуты для любви. Это открытие. Как и то, что теперь она может играть все. не от потолка, который ощущался всегда –